Глава 38. Сива. «Челси проверяет наши узы на прочность», — шепотом пояснил Эдвард. «И не может ничего нащупать. Не чувствует. Твоих рук дело», — догадался он. Я ответила мрачной улыбкой. «Не совсем рук». Отпустив меня, он вдруг стрелой метнулся к Карлайлу. В тот же миг я почувствовала довольно сильный удар по щиту как раз в том месте, где он облеплял световой сполох Карлайла. Не болезненный удар, но довольно ощутимый. «Карлайл, тебе не больно?» — встревоженно ахнул Эдвард. «Нет, а что?» «Джейн». Как только Эдвард произнес ее имя, на щит обрушилась еще дюжина ударов, целивших в 12 разных сполохов. Я слегка пошевелила его, проверяя, нет ли бреши. Кажется, нет. Джейн осталась с носом. Наскоро, оглядев наших, я убедилась, что все целы и невредимы. «Невероятно!» — восхитился Эдвард. «Они ведь даже решения не дождались!» — возмущенно прошептала Таня. «А так всегда делается?» «Обездвижить подсудимых, чтобы те не сбежали». Джейн исходила злостью, не веря в происходящее. Сомневаюсь, что на ее памяти кто-либо, кроме меня, устоял под ударом огнемета. Наверное, я сглупила. Но все равно через полсекунды Ара догадается, если уже не догадался, что мой щит со временем воспоминаний Эдварда успел стать мощнее. А раз и так все ясно... Незачем дальше скрывать свои способности. И я презрительно улыбнулась Джейн. Вампирша сузила глаза. Я почувствовала, как щит снова содрогается от удара, на этот раз напротив меня. И улыбнулась еще шире, показав зубы. Джейн завизжала в бешенстве. Все аж подскочили, включая вышколенную свиту. Все, кроме старейшин, которые даже головы не повернули. Она уже согнула колени, готовясь к прыжку, но ее поймал за локоть брат-близнец. Румынские старцы довольно заквохтали. «Я говорил, пришло наше время», — горделиво напомнил Владимир Стефану. «Ты только посмотри на лицо этой ведьмы», — сдавленно хохотнул тот. Алик утешающе похлопал сестру по плечу, потом, приобняв, обернул к нам свое гладкое ангельское личико. Я напряглась в ожидании удара, какого-то воздействия, но ничего не почувствовала. Алик продолжал сосредоточенно буравить нас взглядом. Он атакует или нет? Или уже пробился сквозь щит? Вдруг все остальные уже ослепли и оглохли, и Алика вижу я одна. Я потрясла Эдварда за руку, задохнувшись от ужаса. «Слышишь меня?» «Да». «Алик что-нибудь делает?» Эдвард кивнул. «Его дар действует медленнее, ползком, дойдет до нас через пару секунд». И тут-то, разобравшись, куда смотреть, я увидела. Через снежное поле ползла какая-то прозрачная дымка, едва различимая на белом, как мираж, легкая, чуть мерцающая марева в воздухе. Я поспешно выдвинула щит немного вперед, создавая пространство между пленкой и стоявшими в первом ряду, чтобы не подпускать ползущий туман слишком близко к их сполохам. А вдруг ему мой неощутимый барьер нипочем? Как тогда быть? Бежать? Земля под нашими ногами загудела. Налетевший откуда ни возьмись ветер взвихрил снежное поле между нами и Вальтуре. Это Бенджамин, тоже заметивший ползучую дымку, попытался ее сдуть. Снежные буранчики плясали прямо перед ней, но дымка не остановилась. Все равно, что пытаться развеять тень. Старейшины внезапно разомкнули треугольник, потому что земля разверзлась с мучительным стоном, и середину поля прочертила зигзагом глубокая узкая трещина. С ее краев сорвались каскады снега, однако туман невесомо проскользнул дальше, не поддаваясь ни силе тяжести, ни ветру. Ара и Кая во все глаза смотрели на разверзнувшуюся расщелину. Марк тоже поглядел, но без выражения. Не говоря ни слова, они вместе со всеми следили за приближением тумана. Ветер взвыл сильнее, однако туман двигался прежним курсом. На губах Джейн заиграла улыбка. И вдруг туман наткнулся на стену. Я сразу почувствовала его вкус. Густой, приторный, сиропный. Смутно припомнилось, как немеет все во рту после новокаиновой заморозки. Туман пополз вверх, ища брешь, лазейку, и не находил. Он шарил щупальцами по щиту, не в силах пробраться внутрь, только обозначая гигантский размер моего купола. По обе стороны расщелины послышались удивленные возгласы. «Молодец, Белла!» — громко восхитился Бенджамин. Я улыбнулась снова. Алик сузил глаза. С впервые мелькнувшим в них сомнением он смотрел, как туман бессильно клубится у краев щита. И тогда я поняла, что смогу. Конечно, я стану главной мишенью, первой кандидатурой на убой. Но пока я держусь, мы с Вальтури на равных. Еще у нас есть Бенджамин и Зафрина. Главное — удержаться. «Я должна буду сосредоточиться», — предупредила я Эдварда. «Когда дойдет до рукопашной, станет сложнее прикрывать всех, кого нужно. Я не подпущу их к тебе». «Нет, твоя задача — Димитрий, а меня подстрахует Зафрина». Она торжественно кивнула. «Никто нашу Беллу и пальцем не тронет. Я бы взяла на себя Джейн и Алика, но, по-моему, так от меня больше пользы». «Джейн моя!» — прошипела Кейт. «Пора ей уже попробовать, чем других почет». «Тогда Алик мой!» — пробурчал Владимир с другой стороны. «И пусть скажет спасибо, что за все отнятые жизни я готов принять его одну». «Мне хватит Кая!» — ровным голосом произнесла Таня. Остальные тоже начали было делить между собой врагов, но пришлось прерваться. Подал голос Ара, до этого спокойно наблюдавший за несправившейся с задачей туманом. «Прежде чем голосовать...» Я возмущенно помотала головой. Достал весь этот цирк. Во мне снова бурлила жажда крови. Я досадовала, что придется стоять на месте, прикрывая остальных. Хочу в бой. «Спешу напомнить, что каков бы ни был вердикт совета, можно обойтись и без насилия». Эдвард саркастически усмехнулся. Ара перевел на него удрученный взгляд. «Лишиться любого из вас было бы невосполнимой утратой для всего нашего рода, особенно тебя, юный Эдвард, и твоей новорожденной супруги. Вальтури почли бы за честь увидеть многих в наших рядах. Белла, Бенджамин, Зафрина, Кейт, у вас у всех есть выбор. Подумайте». Я снова почувствовала трепещущее прикосновение к щиту. Это Челси безуспешно пыталась заставить нас дрогнуть. Взгляд Ара заскользил по нашим суровым лицам, ища признаки сомнения. Не нашел, судя по всему. Он отчаянно желал сохранить нас с Эдвардом живых, заполучить себе, поработить, как хотел поработить Элис. Но битва обещала быть жаркой, и ему не видать победы, пока я цела. Меня охватила мстительная радость. Какая же я сильная, что не оставляю ему другого выбора, кроме как расправиться со мной. «Что же, тогда голосуем», — с видимой неохотой произнес Ара. Кай откликнулся с готовностью. «Ребенок — темная лошадка. Оставлять ее в живых — громадный риск. Значит, надо уничтожить вместе с остальными, кто ее защищает». Он выжидающе осклабился. Я подавила негодующий вопль, который стер бы его злобную ухмылку. Марк поднял равнодушные глаза и, глядя куда-то сквозь нас, высказался. «Непосредственной опасности не вижу. Сейчас от ребенка угрозы нет. Что будет потом, потом и выясним. Предполагаю уйти с миром». Никто из свиты при этих словах даже не шевельнулся. Кай продолжал ухмыляться в предвкушении, как будто Марк и не говорил ничего. «Видимо, решающий голос за мной», — заключил Ара. Эдвард вдруг замер и прошептал. «Есть». Я искоса кинула быстрый взгляд. Лицо его сияло непонятным мне победным ликованием. С таким, наверное, ангел разрушения смотрел бы на погибель мира. Прекрасное и одновременно пугающее. В свете раздались тревожные перешептывания. «Ара!» — громко окликнул Эдвард, не скрывая своего победного восторга. Старейшина ответил не сразу, настороженный внезапной переменой настроения. «Да, Эдвард, у тебя есть что добавить?» «Возможно». Уже спокойнее, справившись с неожиданным всплеском радости, проговорил Эдвард. «Только можно сперва кое-что прояснить?» «Разумеется». Ара приподнял брови. «Сама любезность. Я скрипнула зубами. Чем Ара любезнее, тем он коварнее. Моя дочь опасна только тем, что мы не в силах предугадать, какой она вырастет. В этом суть». «Да, друг мой Эдвард», — подтвердил Ара. «Если бы мы знали наверняка, что и став взрослой, она будет скрыта от людских глаз и не выдаст нашей тайны...» Он умолк, пожимая плечами. «То есть, если мы будем знать наверняка», — продолжил свою мысль Эдвард, «во что именно она вырастет? Необходимость в вердикте отпадет?» «Если сможем сказать с абсолютной уверенностью», — согласился Ара. Его шелестящий голос стал пронзительнее. Старейшина не понимал, к чему клонит Эдвард. «Я тоже». «Тогда да, обсуждать будет нечего». «И мы разойдемся с миром, как добрые друзья?» С легкой ноткой иронии поинтересовался Эдвард. Еще пронзительнее. «Конечно, мой юный приятель, я был бы только рад!» Эдвард ликующе усмехнулся. «Тогда у меня для вас кое-что есть!» Ара сузил глаза. «Она ведь единственная в своем роде. Какой она будет, можно только гадать!» «Не единственная», — возразил Эдвард. «Одна из немногих, но не единственная». Я поспешно стряхнула изумление, внезапную надежду, боясь отвлечься и не удержать щит. Приторный туман еще клубился по краям. Стоило сосредоточиться, как на мою броню обрушился острый направленный удар. «Ара, будьте так любезны и велите Джейн прекратить атаки на мою жену», — вежливо попросил Эдвард. «Мы ведь еще обсуждаем». Ара поднял руку. «Тише, дорогие, давайте послушаем». Удары прекратились. Джейн оскалила зубы, и я не удержалась от ответной ухмылки. «Элис, выходи!» — крикнул Эдвард. «Элис?» — ошарашенно пробормотала Эсми. «Элис! Элис! Элис! Элис! Элис!» — раздавалось кругом. «Элис?» — вздохнул Ара. Меня затопила дикая радость и облегчение. Только громадным усилием воли я не упустила щит. Алика в туман еще не убрал щупальца, ища лазейку, да и Джейн сразу бы воспользовалась открывшейся брешью. И тут я услышала, как они мчатся через лес. Летят, несутся на всех парах, не тратя сил на то, чтобы бежать бесшумно. Обе стороны ждали. Свидетели в Альтуре нахмурились, запутавшись окончательно. И когда Элис грациозно выпорхнула на поле с юго-западной стороны и чуть не упала в обморок от счастья, вслед за ней почти вплотную выбежал Джаспер. За ними показались трое, которых я не знала. Первая — высокая, мускулистая женщина с гривой темных волос, вероятно, Кашири. Я догадалась по вытянутым конечностям и чертам лица. Впрочем, у нее они бросались в глаза еще сильнее, чем у наших амазонок. Вторая — небольшого роста вампирша с оливковой кожей и длинной черной косой, хлеставшей на бегу по спине. Ее глаза цвета темно-красного вина нервно забегали между двумя противоборствующими отрядами. Последним, чуть более медленно и неуклюже, чем остальные, бежал юноша с невозможно коричневой, насыщенного оттенка кожей. Настороженным взглядом тиковых глаз он окинул собравшихся. Черные волосы, хоть и не такие длинные, как у женщины, тоже были заплетены в косу. Настоящий красавец. Как только он подбежал ближе, по толпе вновь прокатился вдох изумления. Мы услышали учащенный после быстрого бега стук сердца. Легко перепрыгнув через располагающиеся клочья тумана, Элис танцующей походкой устремилась к Эдварду и встала рядом. Я коснулась ее руки. Эдвард, Эсми и Карлайл сделали то же самое, сейчас не до приветствий. Джаспер и остальные вслед за Элис проследовали под щит. Свита задумчиво смотрела, как вновь прибывшие беспрепятственно пересекают невидимую границу. Громилы вроде Феликса уставились на меня с внезапным интересом. не до конца понимая, что отражает мой щит, они уже убедились. Преграда не физическая. Стоит Ара отдать приказ, и начнется расправа. Надо мной. Неизвестно, скольких сможет ослепить Зафрина, и надолго ли их задержит слепота. Хватит ли времени Кейт и Владимиру, чтобы вывести из игры Джейн с Аликом? А больше не прошу. Эдвард гневно дернулся, услышав мысли в Альтуре, однако, взяв себя в руки, продолжил разговор Сары. Эти несколько недель Элис потратила на то, чтобы отыскать еще свидетелей, и вернулась не с пустыми руками. Элис, представь своих спутников сама, пожалуйста. «Опрос свидетелей давно закончен, выноси решение, Ара!» — рявкнул Кай. Ара, не сводя глаз с лица Элис, жестом попросил Кая замолчать. Элис порхнула вперед и представила гостей. «Знакомьтесь, это Уйлин, а это ее племянник Ноэль». Родной, любимый голос. Как будто и не исчезала. Взгляд Кая посуровил, когда Элис назвала, кем незнакомцы приходятся друг другу. Свидетели в Альтуре зашептались. Все почувствовали, что в вампирском мире грядут перемены. «Говори, Уйлин», — велел Ара, — «поведай нам то, ради чего тебя привели». Невысокая вампирша обеспокоенно оглянулась на Элис. Та ободряюще кивнула, а Кашира покровительственно положила длинную руку ей на плечо. «Я Уйлин», — назвалась гостья. Говорила она без запинки, но со странным акцентом. Видно было, что речь подготовлена заранее и не раз отрепетирована. Рассказ звучал складно, как знакомый с детства стишок. «Полтора столетия назад я жила со своим народом Мапуче. У меня была сестра Пира. Родители нарекли ее в честь снега на горных вершинах из-за бледной кожи. И она была очень красивая, слишком красивая. Однажды она пришла ко мне и по секрету рассказала, что в лесу ей встретился ангел и теперь навещает ее по ночам. Я предостерегала ее». Уйлин горестно покачала головой. «Как будто недостаточным предупреждением были синяки по всему телу. Я догадалась, что ее ангел — это Лабисомом из наших преданий. Но она и слушать не желала. Он ее околдовал. Потом она призналась, что ждет ребенка от своего темного ангела. Она хотела бежать, я не стала ее отговаривать. Даже наши отец и мать решили бы уничтожить ребенка и Пири вместе с ним. Я ушла с ней в глухую чащу. Она искала своего ангельского демона, но тщетно. Я ухаживала за ней, охотилась, когда ее силы иссякли. Она ела звериное мясо сырым и пила кровь. Другого подтверждения, кого она носит в утробе, мне не надо было. Я надеялась, что успею убить чудовище и спасти ее. Но сестра любила этого еще не родившегося ребенка. Она дала ему имя Науэль. Так зовут у нас дикую пуму. И любовь не прошла, когда плод ее чрева подрос и начал ломать ей кости. Я не смогла ее спасти. Дитя разорвало ее на части, выбираясь на свет. Она умерла, умоляя меня позаботиться о Науэле. Предсмертная просьба. Я не могла отказать. Когда я попыталась оторвать его от тела сестры, он укусил меня. Я уползла в чащу умирать. Недалеко, потому что боль была невыносимой. Но он нашел меня. Новорожденный младенец пробрался через подлесок и стал дожидаться, когда я приду в себя. Когда боль ушла, он лежал рядом, свернувшись в клубок. Я растила его, пока он не смог добывать себе пищу сам. Мы охотились в окрестных поселениях, жили, скрываясь ото всех. Так далеко от дома мы еще не уходили, но Науэль хотел посмотреть на вашего ребенка. Закончив, Уйлин склонила голову и попятилась, прячась за спиной Кашири. Ара, поджав губы, разглядывал шоколадного юношу. «Науэль, тебе 150 лет?» «Плюс-минус десяток», — чистым и теплым голосом. Почти без акцента ответил он. «Мы не считаем». «Когда ты достиг зрелости?» «Совсем вырос где-то лет через 7 после рождения». «И с тех пор не меняешься?» Науэль пожал плечами. «Не замечал». По телу Джейкоба прошла дрожь. Я заметила, однако, оставила все мысли на потом. Сперва пусть отступит угроза, тогда и подумаю. «А питаешься чем?» — допытывался Ара, невольно проникаясь интересом. «Кровью. Могу и человеческой пищей. и то годится». «Ты способен создавать бессмертных?» Ара, внезапно оживившись, жестом указал на Уилин. Я проверила щит. Вдруг старейшина сейчас подыщет новую уловку. «Я — да, остальные — нет». По рядам собравшихся вновь пробежал изумленный шепот. Брови Ара взлетели вверх. «Остальные...» «Мои сестры!» — пожал плечами Науэль. Ара на секунду растерялся, но быстро справился с собой. «Тогда мы ждем продолжения рассказа». Науэль нахмурился. «Через несколько лет после смерти матери меня разыскал отец». Прекрасное лицо едва заметно исказилось. «Очень обрадовался, когда нашел». Судя по голосу, радость не стала взаимной. «У него росли две дочери, а сыновей не было, и он хотел взять меня к себе, как и сестер. Его удивило, что у меня уже есть компания. Мои сестры не ядовиты. Не знаю, случайно так вышло или потому, что они женского пола. Мне хватило Уилин, она была моей семьей, и заводить другую я не собирался. Отца иногда вижу. Сейчас у меня появилась еще одна сестра. Она уже лет 10, как достигла зрелости». «Как зовут отца?» — скрежеща зубами рявкнул Кай. «Жуан! Он считает себя ученым, создающим новую расу сверхлюдей!» — с неприкрытым отвращением поведал юноша. «Твоя дочь ядовита?» — Кай смерил меня грозным взглядом. «Нет!» Науэль вскинул голову, услышав вопрос, и пристально уставился на меня. Кай оглянулся на Ара, ища подтверждение, но тот был занят собственными мыслями. Плотно сжав губы, он посмотрел на Карлайла, потом на Эдварда, и, наконец, его взгляд остановился на мне. «Сперва наведем порядок здесь, а потом мы до южан доберемся», — выразительно глядя на Ара, проревел Кай. Тот посмотрел мне в глаза долгим напряженным взглядом. Не знаю, что он там искал и что нашел, но что-то в его лице вдруг неуловимо изменилось, дрогнуло. Ара принял решение. «Брат мой!» — негромко обратился он к Каю. «Судя по всему, опасности нет. Неожиданный выверт развития, который, впрочем, не представляет угрозы. Эти полувампиры, насколько я вижу, мало чем отличаются от нас». «Это твой вердикт?» — потребовал ясности Кай. «Да». Кай недовольно поморщился. «А Жуан — бессмертный, которому приспичило поэкспериментировать?» «С ним надо побеседовать», — согласился Ара. «Жуана, поступайте, как знаете», — подал голос Науэль. «А сестер моих не трогайте, они ни в чем не виноваты». Ара кивнул с торжественным видом, потом с теплой улыбкой повернулся к Свете. «Дорогие мои, сегодня битвы не будет!» Света дружно склонила голову и, перестав изображать боевую готовность, выпрямилась. Туман почти мгновенно рассеялся, хотя щит я на всякий случай не убирала. Как знать, вдруг это очередная уловка. Я пристально вглядывалась в лица старейшин. Ара, как всегда, ласков, однако за привычной маской чувствуется странная пустота. Как будто и вправду бросил подыскивать увертки. Кай бурлит от злости, только наружу она больше не выплескивается. Марк? Ему смертельно скучно. Вот и все. Света снова застыла отлаженным механизмом, где ни один винтик сам ничего не решает и над собой не властен. Они выстроились, готовясь уходить. Свидетели в Альтуре, решив не испытывать судьбу, один за другим отступали и растворялись в лесу. Чем больше редели их ряды, тем стремительнее скрывались за деревьями оставшиеся. Наконец исчезли все. Ара, раскинув руки, повернулся к нам с почти извиняющимся видом. За его спиной большая часть процессии во главе с Каем, Марком и загадочными молчуньями женами уже покинула поле. Со старейшиной осталась только троица его личных телохранителей. «Как я счастлив, что удалось решить дело миром!» — промурлыкал он. «Друг мой, Карлайл, какая радость снова назвать тебя другом! Надеюсь, без обид? Ты ведь сознаешь тяжесть бремени, которая накладывает на нас долг?» «Оставь нас в покое, Ара!» — сухо ответил Карлайл. «И помни, что мы намерены еще пожить в этих местах, поэтому передай Свите, чтобы вы сдержались от охоты». «Разумеется, Карлайл», — заверил Ара. «Огорчен, что вызвал твое неодобрение, друг мой. Надеюсь, когда-нибудь ты меня простишь». «Не исключено, если докажешь, что с тобой можно дружить». Ара, склонив голову и являя собой воплощенное раскаяние, отступил на несколько шагов назад и только потом развернулся к нам спиной. Мы молча проводили взглядами последних четырех в Альтуре. Тишина. Я не торопилась убирать щит. «Неужели они все-таки ушли?» — прошептала я Эдварду. Он просиял широченной улыбкой. «Да, в Альтуре сдались. Они ведь на самом деле трусы, хотя и прикидываются крутыми, как и все тираны». Элис рассмеялась вслед за ним. «Серьезно? Расслабьтесь, они не вернутся!» Еще мгновение тишины. «Везет, как утопленникам», — пробурчал Стефан. И тогда началось. Радостные вопли, оглушенный волчий вой. Мэгги колотила Шивон по спине, Розали с Эмметом целовались, еще более страстно и пылко, чем прежде. Бенджамин и Тио сжали друг друга в объятиях. Кармен с Елизаром не отставали. Эсми крепко обнимала Элис и Джаспера. Карлайл горячо благодарил новых гостей, которые нас всех спасли. Кашири молча сплела пальцы с Зафриной и Сенной. Гаррет обхватил Кейт за талию и закружил. Стефан сплюнул в снег, Владимир с досадой скрипнул зубами. А я, повиснув на огромном коричнево-рыжем волке, сдернула у него со спины свою дочь и прижала к груди. В ту же секунду нас обеих обнял Эдвард. «Несси! Несси! Несси!» — бормотала я. Джейкоб захлебнулся коротким лающим смехом и ткнул меня носом в макушку. «Заткни пасть!» — велела я. «Я теперь буду с тобой?» — поспешила убедиться Несси. «Навсегда!» — обещала я. «У нас впереди целая вечность. Несси вырастет здоровой и сильной, как и полувампир Науэль. Она и через 150 лет останется юной, и мы всегда будем вместе. Меня переполняло такое счастье, что я боялась не выдержать и лопнуть». «Навсегда!» — эхом откликнулся Эдвард. «Слов не осталось. Я потянулась к нему и впилась в губы с такой страстью, что удивительно, как лес не запылал огнем». Хотя я бы все равно не заметила.